Вторая глава. Мурдыхай и Мурчавис. День обещал быть жарким, даже знойным. В последние годы климат испортился. Зимы стали холоднее, лето жарче, уже в июне желтели сосновые иглы, осыпался пересохший лавр и затвердевали пальмовые ветви. Но сейчас был май, только что окончились апрельские дожди, и все соскучились по разогретому песочку. Старик Мурдыхай перетащил подстилку ближе к выходу и подставил солнцу тощие бока, рыжие с едва заметной сединой. Мурдыхай был кот своеобразный. Он не признавал границ и поэтому всю жизнь провел в отдельном гроте на отшибе, выше Которов и ниже Мурчелоя. Спал на подстилке, питался исключительно жуками и с утра до ночи диктовал своей помощнице примурдые послания, в которых размышлял о вере и невере, о тайнах кошачьей души и о смысле жизни. Прочие коты его посланий не читали, слишком сложно, но в целом уважали мудреца. Важный кот, ума палата, великая чуйка, огненный хвост от земли и до неба. Подтянув подстилку к солнышку и зажмурив желтые подслеповатые глаза, Мурдыхай неторопливо диктовал помощнице. «Пиши, Кришнамурка, пиши. Успеваешь?» «Помни, о кот!» — восклицательный знак. «Правило 4133. Точка. Покидай дом, где тебе отказали в еде, отряси на пороге лапы твои. Точка. Или нет? Восклицательный знак. Записала? Ибо осудится злоба, и Бог покарает неверных. Так. Продолжаем. Правило 4134. Не смешивай мясное и молочное. Переходя от мясного к молочному, меняй протез». Помощницу, серую скромную кошечку, на самом деле звали Муркой, но Мурдыхай присвоил ей новое тайное имя, строго запретив кому бы то ни было рассказывать об этом, даже папе с мамой. А книга, которую он диктовал, называлась «Кошрут. Наставление о правилах кошачьей жизни». «Секунду, учитель!» — испуганно произнесла застенчивая Кришнамурка. «Я слишком быстро говорю?» — Мурдыхай открыл глаза. «Нет, учитель, ты говоришь хорошо в самый раз, но у меня возник вопрос. Могу я задать его?» «Задавай». «Что делать, если зубы у тебя здоровые?» «А такое бывает? Я уже и забыл». Мурдыхай опять прикрыл глаза, задумался. Прошло 5 минут. 10. 15. Кришнамурка решилась его потревожить. «Учитель!» «А? Что?» — встрепенулся он. «Извини, я уснул». Кришнамурка вздохнула. Учитель заметно состарился. Его теперь всегда клонило в сон. Он путал слова и гораздо лучше помнил то, что было 10 лет назад, чем то, что случилось вчера. Что же будет с Кришнамуркой, когда учителя не станет? Что будет с ними со всеми? А ведь это, может быть, случится очень скоро, даже страшно подумать. Вдруг большая тень закрыла солнце. Мурдыхай поднял голову. Кто-то стоял на пороге, но против света было невозможно разглядеть, кто именно. «Ты кто?» — спросил учитель, щурясь. «Я Мурчавис». «Откуда ты?» «Из Мурчелоя». «Что ты хочешь, Мурчавис?» «Мне нужен совет». «Говори». Мурчавис выступил вперед, и солнце вернулось на место. Низкорослый, дымчатый, холеный и красивый, хотя и преждевременно разъевшийся, он смотрел на собеседника нахально, не мигая. «Учитель, я решил объединить котов». «Что же это мудрое решение?» «Но мне нужна твоя поддержка. Типа ты тут самый старый, и тебя все уважают. Ну как, одобришь мой проект?» «Конечно, одобрю. Я рад». — торжественно ответил Мурдыхай. — «Да не разделяют ложные преграды нас, котов, любимцев Бога. Да будем мы всегда едины». «Да, хэм!» — перебил его Мурчавис. — «Прости, а нельзя ли попроще? Я теряю нить». Кришнамурка возмутилась. Как смеет этот хам перебивать ее учителя? И все же она промолчала. Учитель не велел ей много разговаривать. А Мурдыхай совсем не удивился. Он обдумал предложение Мурчависа и счел его вполне разумным. «Хорошо, но я спрошу тебя, как именно ты хочешь действовать?» Кошки — существа свободолюбивые и по приказу делать ничего не станут». Мурчавис грозно замахал хвостом и стукнул лапой. Поднялась сухая пыль. Мурчавис чихнул и продолжил. «Заставлю!» «Силой можно покорить, но силой не заставишь думать по-другому. Ты должен действовать иначе». «Как?» «Подари котам мечту». «Не понял. Какую такую мечту? О чем?» «О другой жизни. Правильной, счастливой. О такой жизни, в которой нет места зависти, обману, воровству. Бог увидит с неба и подумает, а, пожалуй, надо будет к ним вернуться. Вот какую жизнь ты должен обещать котам». Мурчавис усмехнулся. «Говорят, что кошки не смеются. Это правда. Но зато они умеют усмехаться. Губы у них растягиваются, усы топорщатся, выражение морды становится ехидное. Когда кот усмехается, жди какой-нибудь пакости». «Хорошо, последую твоему совету». И Мурчавис сделал шаг назад, опять закрыв собою солнце. «Не прощаюсь, Мурдыхай, я еще вернусь к тебе с планом». «Хорошо, Мурчавис, буду ждать». «Итак, Кришнамурка, пиши». «Правило 4135.